158. Урусвати знает, что есть священная боль. Современные врачи называют эту боль невралгией, ревматизмом, нервными судорогами, воспалением нервных каналов. Много определений будет высказано, но даже земной врач усмотрит нечто особенное. Мы определяем это нечто как стук психической энергии в беспредельности. Можно заметить, что такие боли начинаются без видимой причины и умолкают тоже без следствий. Они разновидны, и невозможно предвидеть, какой центр заболит. Теперь можно вообразить, насколько подвержены таким напряжениям великие учителя. Не может быть иначе. Всеначальная энергия стучится в новые сферы. Она стремится вздохнуть там, где вибрации отвечают. Но свободная воля учителя привязывает явление к земле во благо человечества. Нужно понять, что лечение таких болей может быть лишь вибрационным. Мы посылаем токи, и нередко они доходят до очень сильных степеней. Явление таких болей немало мучило великого путника. Он в такие часы удалялся в пустыню, там легче было принять вибрации. Никто не предполагал, что великий путник может испытывать такие боли. Люди полагали, что учитель должен быть изъят от всех земных проявлений. Сам великий путник не скрывал, насколько он нуждается в сотрудничестве людей. Он постоянно повторял, что дается по вере. Так он учил значению всеначальной энергии. Лишь при полном осознании энергии можно вызвать ее действие. И только при добром желании она будет служить. Так можно видеть в жизни великого путника самые человеческие и научные утверждения.